Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Послание апостола Павла к римлянам, 14 глава, 13 стих. Дух Святой через апостола Павла, указывая нам волю Божью, святую, совершенную, побуждает верующих не судить друг о друге, но судить о том, как бы не подавать брату случая к соблазну. И сегодня с помощью Божьей будем об этом аспекте христианской жизни говорить. Начнем с того, что Слово Божье призывает верующих не судить в одних случаях, но судить в других случаях. Если верующий имеет право судить, то что это значит? И в чем он имеет право судить? В оригинале глагол «крино», переведенный на русский язык словом «судить», в данном случае имеет смысл разделять, отделять или избирать. Например, в послании апостола Павла к римлянам в 14 главе 5 стихе сказано: «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно». Или, например, в Деянии апостолов в 4 главе 19 стихе апостолы сказали так: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Таким образом, должны иметь способность распознавать, различать, что именно. То, что является поводом к соблазну, от того, что уводит нас от соблазна. И эта способность должна являться характерной чертой уверовавшего в Господа Иисуса Христа. Другое слово, а именно «соблазн», употребляемо многократно в Священном Писании. В оригинале греческое слово «скандалон», переведенное на русский словом «соблазн», говорит о многом. Например, оно преимущественно означает ту часть ловушки, к которой прикреплена приманка. Более ясно это показано в послании апостола Павла к римлянам, 11 главе 9 стихе, где он говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им». То есть соблазн является ловушкой, петлею или камнем преткновения. Не все знают, что в ловушку или яму, или западню могут попасть те, кто ловит, и те, кого ловят. Например, в притчах, 28 глава, 10 стих, сказано: «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму». То есть действие соблазна двухстороннее. Соблазн весьма опасен, поэтому Господь Иисус Христос и говорит: «Горе миру от соблазнов». Матфея, 18 глава, 7 стих. Проявление соблазна. Слово Божье дает нам возможность определять, где проявляется соблазн. Так сказать, распознать его страшное лицо. Скажу прямо, это не всегда легко сделать. Когда Слово Божье говорит нам, что нечестивые люди соблазняют других, Второзаконие, 13 глава, 13 стих, или, как нам пишет пророк Иезекииль в 14 главе и 3 стихе, «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим», то таковое нам понятно. Вне всякого сомнения, где нечестивые, там соблазн. Но в стихе 13, 14 главы послания апостола Павла к римлянам, здесь обращается апостол Павел к верующим и говорит о том, чтобы они не подавали своему брату случая к соблазну. Оказывается, соблазн в той или иной степени иногда проникает и в религиозные круги общества. Таковое было в далеком прошлом, в стане израильском. Так говорит Господь Бог о некоторых священниках Израиля, например, у пророка Малахии, 2 глава, 8 стих: «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе». Поразительно, как этот страшный соблазн, уводящий человека от истины, приходит различными способами. Ибо дьявол, зачинатель соблазнов, весьма и весьма хитроумен в этом деле. Нам кажется, что человек может соблазниться на плохом, но это понятно. Или сам соблазняет кого-то к плохому. Но есть случаи, когда человек подвергается соблазну даже и на позволительном. Например, апостол Павел ясно говорит, что пища, как дар Божий, не приближает нас к Богу и не удаляет. Но есть случаи, когда, как говорит нам апостол Павел, пища соблазняет немощного брата. 1 Коринфянам 8 глава. Невероятно, но факт, что дьявол желал соблазнить Христа даже через последователя и ревностного учителя Господа Иисуса Христа, то есть Петра. Читайте Евангелие от Матфея, 16 глава, 23 стих. Ничего удивительного в том, что Священное Писание призывает верующих судить или внимательно распознавать то, что ведет к соблазну, от того, что не ведет их к соблазну. Что делать с соблазнителями? Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в гиену, учил Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея 5 глава с 29 по 30 стих. Конечно, здесь слова Божьи мы должны понимать в переносном смысле. Глаз человека является окном в мир и дверью для внешнего мира вовнутрь человека. Если это окно используемо для поглощения второстепенного, временного и виденного нами в этом мире, оно поглощает все наше внимание и уводит нас от видения вечного, неприходящего, тогда следует избавиться, и притом немедленно от этой петли, улавливающей нас для служения греху. Если рука используется человеком не для полезной работы, чтобы жить, например, как пишет об этом Экклезиаст 6.7, а для того, чтобы богатеть, властвовать, покорять других, то немедленно отсеки это пристрастие, ибо оно ведет себя к незавидному положению. Экклезиаста 2.26. Все то, что соблазняет тебя, то есть отвлекает от служения Богу, отсеки одним ударом. Почитай все это за сор, чтобы приобрести Христа. Филиппийцам 3 глава 7 по 14 стих. Если брат соблазняется даже пищей, то, как апостол Павел говорит, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Коринфянам 8 глава 13 стих. Есть вещи позволительные, но если они приводят к соблазну, лучше отказаться и от них. 1 Коринфянам 10 глава с 23 по 33 стих и послание апостола Павла к римлянам 14 глава. В Ветхом Завете закон требовал выдачи на смерть покушавшегося отвлечь от Господа Бога. Второзаконие 13 глава 6 стиха по 10. Новый Завет повелевает удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, 2 Фессалоникийцам 3.6, и не иметь с таковыми общения, 1 Коринфянам 5.11. И не только это. В послании апостола Павла к римлянам, 16 главе, 17 стихе, сказаны такие слова. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Предписание Божье о тех, кто упорствует в грехе, в том числе и в соблазне, ясно указано в Евангелии от Матфея 18 главе со стиха 15 по 17 стих. Таково отношение к согрешившему делается не из вражды к нему, а ради сохранения чистоты и святости, чтобы самим не быть увлеченными соблазнителями и вместе с ними не попасть в гиену, ибо Слово Божье говорит нам: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Аминь.